дверях мистер Уилберфлос еще помедлил, с видом изгнанника, покидающего родимый край, глубоко вздохнул и зарысил вон. Билли Виндзор закинул ноги на стол и, злобно хмурясь, принялся вычитывать гранки минуток в детской Луэллы Гранвилл Уотерман. Глава вторая. Билли Виндзор. Билли Виндзор начал жизнь за 25 лет до описываемых событий на ранчо своего отца в Вайоминге. Оттуда он перешел в редакцию местной газеты того типа, которые в светской хронике помещают заметки вроде «Ирокез Джим Уильямс вчера опять заявился в город с компанией таких же отъявленных супчиков. Пользуемся случаем еще раз сообщить Джиму, что он врун и подлая вонючка». И редакторы, которых трудятся с револьвером на письменном столе и еще одним в заднем кармане брюк. Отстажировавшись там, Билли стал репортером ежедневной газеты в кентуккийском городке, где скука бытия скрашивалась вендеттами и другими веселыми выдумками южан. Но все это время его неумолимо притягивал магнит Нью-Йорка. И вот после 4 лет в кентуккийской газете он отбыл в город своей мечты без мочки правого уха, но зато с длинным шрамом поперек левого плеча и без особого успеха занялся вольной журналистикой. Он был закален и готов ко всему, что могло подвернуться под руку, но в подобных делах, как мы знаем, почти все решает удача. Молодой журналист не может сделать себе имя, если ему не улыбнется удача, а Билли не везло. Он поставлял заметки о пожарах и мелких уличных происшествиях в разные газеты, где их сокращали до 2-3 строк. Билли был на мели, и тут ему подвернулся пост заместителя главного редактора «Уютных минуток». Эту работу он презирал всем сердцем, и жалование было микроскопическим, зато постоянным. А в данное время Билли чувствовал, что постоянное жалование — отличная штука. И все-таки он по-прежнему мечтал прорваться в одну из ведущих нью-йоркских газет, где жизнь бьет ключом, и человек может показать, чего он стоит. Беда была только в том, что уютные минутки съедали все его время. Нынешние его достижения вряд ли могли привлечь внимание газетных зубров, а ни для чего другого у него не было досуга. Вот все это, возможно, объясняет, почему он выглядел запертым в клетке орлом. И вот, пока он мрачно созерцал излияние Луэллы Гранвилл Уотерман, в кабинет вступил Мопсе Малоней, редакционный рассыльный, сжимая в руках вырывающуюся кошку. «Эй!» — сказал Мопсе. Был он отроком с небрежными манерами и веснушчатым, маскоподобным лицом. Кошки он как будто не замечал, и о существовании вроде бы оставалось ему неизвестным. «Ну?» — спросил Билли, отрываясь от излияний. «А что это ты приволок?» Высокородный Малоней посмотрел на кошку, словно впервые ее увидел. «Кошка!» — ответил он. «Я ее на улице подобрал». «Не муть животное! Отпусти ее!» Высокородный Малоней послушно разжал руки, и кошка гимнастическим прыжком взлетела наверх книжного шкафа. «Я ее не мучил!» — сообщил он без малейших эмоций. «Два парня ее на улице собакой травили. Я подхожу и говорю: а ну, чего вяжетесь к бедному бессловесному животному?» А один говорит: «А ну, кем это ты себя воображаешь?» А я говорю: «А тем, кто даст тебе по кумполу, если будешь вязаться к бедному бессловесному животному. Ну, тут он хочет дать мне роза, ну, а я ему даю роза, и даю роза второму, а потом еще съездил им обоим, взял кошку и принес сюда. Может, вы за ней присмотрите?» Окончив эту гомеровскую эпопею, высокородный Малоней устремил в потолок ничего не выражающий взгляд и умолк.